Но не спали и ромеи. Их конные отряды всегда появлялись внезапно. Правда, близко подходить они не решались, но издалека железные наконечники стрел разили работавших. Лучники со стен прикрывали своих, и все же многие жизни оборвались в первый же день осадных работ. Копали по ночам, когда опасность была меньше. «Мы, брат, из воев превращаемся в заправских землекопов», — сказал как-то родомысл веху. «Вот похватают нас без мечей-то голыми руками, мы изгодимся у них на рудниках». «Живыми не возьмут», — буркнул Вех. У него постоянно ныла нога, и потому он был не склонен к шуткам. К тому же, когда напряжение спало, стало чаще вспоминаться ему Любава, оставленная в Киеве. Все чаще он стал коситься на родомысла. Даже мысль шальная мелькнула. «Вот ведь 8 наших полегло, а он на самом острие был, и хоть бы что!» Но Вех тут же прогнал эту подленькую, змеей закравшуюся мыслишку. Отряды болгар и русичей совершали отчаянные вылазки в стан врага, наносили ему немалый урон, но войско империи было гидрою с множеством голов. Те же отряды собирали по округе продовольствия, и иногда вдали от укреплений происходили жесточайшие стычки. Не все из отправившихся в рейд возвращались назад, не всегда приходили они с обозами, гоня перед собой скот. Цимисхий отдал приказ о перекрытии всех дорог, ведущих в крепость. И это был самый простой путь для него – уморить осажденных голодной смертью или, по крайней мере, обессилить их. Победить в открытом бою непросто. Смерть подступала со всех сторон, и ее не могли сдержать ни высокие зубчатые стены, ни глубокий ров Святослава. К 70-му дню стало окончательно ясно, что помощи не будет, что рассчитывать надо только на себя. Зарубок на древках копий становилось все больше и больше, защитников крепости с каждым днем оставалось все меньше. Из лагеря ромеев доносились торжествующие крики, гром барабанов, вой множества труб. Враг заранее радовался близкой победе, и все чаще под стенами крепости на безопасном расстоянии горцевали на своих конях ромейские военачальники или их послы, выкрикивая предложение сдаваться. В ответ летели стрелы. «Они нас возьмут голыми руками». Родомысл был хмур, борода его всклокочена, глаза злы. «Еще неделя-другая, и нас побросают в галеры и повезут на нубийские рудники, или просто передушат, как цыплят. Где же подмога?» Вех сочинял письмо Любави, но с кем его передать? Кто отсюда выберется? Несколько раз ромеи пытались придвинуть к стенам крепости высоченные осадные башни и с них забрасывать город огромными камнями, горшками с горючей смесью, стрелами, и каждый раз, не дав им подойти ближе на достаточное расстояние, отряды смельчаков стремительно вырывались на конях за ворота и ввязывались в бой. Кончалось тем, что от башен оставались одни головешки. Поначалу рана не давала возможности Веху участвовать в вылазках, но потом и ему пришлось вновь и вновь сталкиваться лицом к лицу с ромейскими храбрецами. Тогда он убедился, что враг дело свое знает. К тому же враг этот был сыт, здоров, имел возможность хорошенько выспаться, передохнуть. Ромеи не знали ни голода, ни болезней, а в крепости свирепствовал мор. Едва ли половина из тех, кого привел сюда Святослав, уцелела и могла стоять на ногах, сжимать рукоять меча. И вот когда на копье Веха появилась 87-я зарубка, а на кожаном поясе пришлось проколоть уже третью дыру, отчего он стал больше походить на головной обруч, а не поясной ремень, в детинце крепости собрался военный совет. Полдня совещались воеводы, и выборные, не выходя на двор к воям и горожанам, обступившим каменную громаду. Полдня ждали измученные голодом и болезнями, израненные и обескровленные люди решения. И хотя все знали, что решение может быть только одно, затаив дыхание, следили за движениями теней в узких окнах-бойницах, с нетерпением смотрели на каменное крыльцо, поднимающееся к дубовым дверям. Казалось, даже стража на стенах забыла обо всем и глядела сюда, на детинец. Вех сидел на бревне у стены, нервничал, хотя был убежден, что решение будет одно – биться, Иного он и не желал. Рядом, привалившись к нему бочком, сидела Снежана, 14-летняя болгарская девушка, родившаяся и прожившая всю свою коротенькую жизнь в этом городе-крепости. Снежана была до безумия влюблена в Веха. Он и сам не понимал, откуда такая страсть в этой девчушке. Впрочем, девчушкой Снежана по местным южным понятиям никак нельзя было назвать. Здесь замуж выходили и в 12, и в 11. Щедрое солнце рано взрослило девочек, превращало их в цветущих и горячих девушек-невест. И хотя Снежана едва достигала своей прелестной русоволосой головкой до плеча Веха, она была с лихвой, наделена всеми женскими прелестями, на нее заглядывался и старый млад. Она привыкла к этим взглядам, выросла под ними, а потому внимания не обращала. И чем ей приглянулся русич, чужеземец? Нет, нельзя было назвать их чужеземцами. Один язык, одна кровь, одно семя. Вот только вера другая. Вех был, как и большинство русичей, язычником. Он верил в рода, стрибога, мокош, перуна, дива, дождьбога, белиса, упырей, навей, леших, берегинь, рожениц. А Снежана воспитывалась христианкой, она не хотела признавать никого, кроме Пресветлого Иисуса Христа и Божьей Матери, кроме святых апостолов и архангелов. Она смеялась над его богами, называла их деревяшками и идолами, нечистью поганой. Но Вех терпеливо относился к таким вещам. Он был язычником, то есть признавал многобожие, а значит, для него ничего не менялось с появлением на небесах еще одного владыки Христа. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Главное, чтобы дождь Бог не забывал про него, чтобы Перун вел в бой, а все остальные, чтобы не мешали, да не вредили. И почиталось за все это принести им немножко мяса, хлеба и вина. Коли здесь, на болгарской земле, был свой Бог, Христос, Вех и ему приносил малую жертву. Он уважал ту землю, в которой находился, он не мог не считаться с ее обычаями. Так уж повелось у русичей. Нет, не в богах было дело.